Итак, что делать? Два основных варианта. Либо пилить напрямую к базе через бесконечные степи и почти до пещерной реки быть без связи. Либо сплавляться по реке и от пресного с базой переговорить. А там и до океана недалеко. А в наших плаваниях по воде еще никаких заковык не случалось, не в пример воздушным перевозкам. Мнения делятся, и вскоре у сухопутного варианта не остается сторонников, кроме меня. А потом и я ломаюсь. Конечно, вода — это прежде всего живность разная. Опять же, нежелательная плотность цивилизованного населения. Но зато дело быстрее пойдет. Да и не самим же, кстати, ногами двигать. К тому же Арочисимет в магии достаточно сведущий, чтобы от активной нечисти уберечь нас. А что им еще делать-то? И нас это тоже успокаивает. Андрей с Бриком помалкивают. На земле таким вещам учат в приглядку, а нас жизнь учила, да еще как сурово. Ар берет сформулировать общее решение и фактически пересказывает водный вариант, хотя надобности в этом нет. И так все по косточкам обсосали. Ларба не терпится вперед, к подвигам, навстречу, но решаем тронуться все-таки завтра. А сейчас собираться надоть. Андрей просит кого-нибудь пойти с ним, подоставать кое-чего с затонувшей лодки. Взывается Чисимет. Я в него верю, но напоминаю. Почуешь что неясного, сразу прекращай все, иду сюда. Он молча ухмыляется, мол, кого учишь? И отбывает, правда, не сразу, а после решения небольшого орг-вопроса, а именно избрание меня старшим по команде. По этому случаю приходится произнести программную речь. Она содержит призывы к стойкости, храбрости, ну и прочую в таких случаях положенную шелуху. Всю эту чушь я мелю с таким серьезным видом, что даже Ар начал улыбаться. А Ларва чуть не в голос ржет. Но это ему недолго. Я резко меняю тон и уже без всякой иронии замечаю, что всякого рода личные отношения не есть основание для всяких послаблений. Ларва отпускает руку Анлин и идет рубить дрова. Осознал. Анлин глядит на меня без симпатии, но это ничего. Наоборот, было бы сложнее. Брик ворошит свои мешки. Ар вскрыл второй сундук. Слава богу, там еще одной девицы не оказалось. Они наперебой сообщают, что у нас есть, а я прикидываю, что тащить, а что нет. Ларба вслух читает Анлин инструкции, как варить кашу из концентрата. Инструкция на всеобщем. Но Анлин вдобавок еще и неграмотная. Надо бы поподробнее выяснить, что эта девица из себя представляет. Я, кроме анкетных данных, про нее ничего и не знаю. Да и анкета, в общем-то... Мысли мои перебивает Брык. Слушай, Олег, ты, наверное, будешь смеяться, но я все же расскажу. Этой ночью, когда все началось, я самолет вел. Так вот, когда мы ни с того ни с сего вверх полезли, то мне впереди показалось, корабль по воздуху летит. Этакая ладья с парусами, прямоугольными, понимаешь, по воздуху летит. А потом нас вниз швырнуло, молниями долбать начало, а эта ладья дальше вверх пошла. Вот такое может быть или нет? Я отвечаю ласково, что не только может, но и должно быть. А иначе всю нашу дискотеку и объяснить нельзя. Вот вас сюда готовили. Концепцию ухода верховных народов в закрытые полости объясняли? Так вот, это все неверно. А верно, мне пришлось бы полдня объяснять. А по-простому, ну, так мы попали на дорогу, по которой эльфы на свою землю уходят. Благодетели нам мгновенные перебросы устраивают, а эти себе готовят спиральную дорогу с прогрессирующей разницей размерности. Понял? Нет. Я тоже не понял, но представить могу. И тебе тоже советую. За пониманием не гнаться. У людей к этому психология не приспособленная. Так что, если бы ты не соскользнул, мы бы уже в заокраинном западе с тамошним народом о смысле жизни толковали. А может быть, тоже вполне реальная вещь. Спихнули бы нас с этого пути где-нибудь у окончания дороги. И тогда было бы нам уже не до бесед. Вообще-то нам, людям, пути в те края нет. Брык кивает. Нет так нет. Сейчас речь не об этом. Ну, о чем-то таком я думал. Ах, да, Анлен. Я хочу подозвать новобранницу к себе. Но потом решай быть джентльменом и сам к ней иду. Так, говорю. Раз уж ты сюда забралась, то давай знакомиться. Меня ты знаешь, а вот я про тебя, окромя имени, и не знаю почти ничего. Она отвечает. Ну, до того послушно и кротко, что даже ларпа чувствует издевку и опасливо глядит на меня. Не рассержусь ли? Итак, отец — рыночный перекупщик. Мать варит и продает леденцы, а Анлен для них формы выделывает. Готовить она умеет немного, по лесам ходить не любит, с оружием обращаться не умеет. Ах да, еще рисует неплохо. Хм, утешила. Но вот что с ней делать-то, а? Ничего другого не придумал я, как отправить ее обед варить. А ларба официально закрепить его за ней в качестве наставника. Анлен волосы подвязала, красиво, не спорю, и у костра хозяйничает. А ларба вокруг суетится, он дров наготовил, на месяц хватит. Возвращается подводная экспедиция. Посиневший Андрей лезет к костру погреться. А Чисмет расстилает полиэтилен и подтаскивает к нему мешок, в котором чавкает и хлюпает. Брык сноровисто раскатывает батарейные полотнища. Аккумуляторы у лодки после всех рейсов почти на нуле. И тут ларба церемонным голосом объявляет готовым обеденное блюдо. То, что эта подруга не соврала, так сказать, что готовить умеет немного. Ясно, после первой же ложки так называемого плова, который ларба выбрал для Анлен, видимо, прельстившись простотой приготовления. То, что теперь у меня в тарелке, скорее похоже на кисель, но кисель, щедро приправленный бараньим жиром. Впрочем, на вкус этот кулинарный импровиз достаточно нейтрален. Арк, к примеру, хлебает без эмоций. А вот летчики и ребята простые, и Андрей проходится по поводу сидения не в своих санях и тарелках. Ларба возразить нечего, и он сидит, всем своим видом показывая, что хоть Анлен и не умеет готовить, но все равно она лучше всех на свете. Остаток времени — разборка имущества, вернее, ее окончание. И распределение поплав средством. Экипажи раскидались примерно так. Первой идет лодка с Аром и Андреем. Дальше плот с Анлен и Ларба, а также моей персоной. И арьергардом плот с Чисметом и Брыком. Хоть грести каждый коллектив будет сам, но связываться все равно придется. Опять ночь, дежурство. Туманное утро и вперед. Весло в воду и обратно. Только волны вокруг каравана идут. Анлен смотрит на берега, видимо, страдает от неизвестности впереди. А может и нет, Бог ее знает. Это самое проточное озеро, длинное и узкое. Тот берег на наш похож, только покруче, и лес на нем повыше произрастает. Грести с непривычки мрачно. Но я приноравливаюсь. А вот Ларба, с не знаю уж чего, что называться, рвет жилы. Я и то и дело ему показываю, мол, потише, а то сотрет руки, и нечем вообще грести станет. Наконец дело налаживается, и плот перестает крутиться и вилять. Те же затруднения, видимо, испытывают и другие экипажи, потому что вся процессия сначала извивается, как змея, или скорее червяк, но потом вроде выправляется.